Глава 36. Ти-Джей. Накатившая волна вырвала из моих рук Анну, кинула меня вверх-вниз и закрутила. Я кашлял и давился, и задыхался, но каждый раз, когда мне удавалось поднять голову над поверхностью, вода затягивала меня вниз. «Анна!» — непрерывно выкрикивал я, стараясь, чтобы вода не попадала в горло. Я покрутился на месте, но ее нигде не было видно. «Где же ты, Анна?» Я врезался бедром в ствол дерева, и острая боль пронзила все тело. Везде, куда хватало глаз, плавали обломки, но я не увидел ничего достаточно крупного, за что можно было бы уцепиться. Чтобы подавить панику, я старался дышать медленно и глубоко. Ей придется бороться. Она не может просто так сдаться. Я плыл на спине, экономя силы, звал Анну и напряженно вслушивался, не раздастся ли где ее голос. Ничего. Только тишина. Тут на меня обрушилась вторая волна, уже не такая мощная, как первая, и я снова ушел под воду. Выплыв на поверхность, я увидел покачивающуюся среди пены здоровую ветку и ухватился за нее. Я представил, как Анна пытается держать голову над водой, и это вконец меня доконало. Она до смерти боялась оказаться в одиночестве на острове, но оказаться в одиночестве посреди бушующего океана было куда хуже. «Анна, я оставил тебя одну, потому что ничего не мог сделать». Я выкрикивал ее имя каждую минуту, напряженно прислушивался и снова звал. Голос мой становился слабее. Горло пересохло и дико болело. Солнце, стоящее высоко в небе, обжигало лицо, которое уже и так горело огнем. Ветка, за которую я цеплялся, пошла ко дну. Мне больше не за что было ухватиться. Оставалось только одно — бороться с волнами или дрейфовать на спине. Я отчаянно пытался держать голову над водой. Но время шло, и я чувствовал, что слабею. Присмотревшись, я увидел вдалеке качающееся на волнах бревно. Из последних сил, работая руками и ногами, я подплыл к бревну и ухватился за него, возблагодарив Бога за то, что бревно выдержало мой вес. Прижавшись щекой к мокрому дереву, я стал прикидывать возможные варианты. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять. У меня их нет.